Ромашов остался один в дверях. Сердце у него часто и крепко билось, но вместе с ужасом он испытывал какое-то сладкое, буйное и веселое предчувствие. «Зарублю!» — кричал Бек Агамалов, скрипя зубами. Вид общего страха совсем опьянил его. Он с припадочной силой в несколько ударов расщепил стол, потом яростно хватил шашкой по зеркалу, и осколки от него сверкающим радужным дождем брызнули во все стороны. С другого стола он одним ударом сбил все стоящие на нем бутылки и стаканы, но вдруг раздался чей-то пронзительный, неестественно наглый крик: «Дурак! Хам!» Это кричала та самая простоволосая женщина с голыми руками, которая только что обнимала Лещенку. Ромашов раньше не видел ее. Она стояла в нише за печкой и, упираясь кулаками в бедра, вся наклоняясь вперед, кричала без перерыва криком обсчитанной рыночной торговки: «Дурак! Хам! Халуй! И никто тебя не боится! Дурак! Дурак! Дурак! Дурак!»